Как едят интроверты? Эпиграф. Разговаривайте с детьми, когда они едят. То, что вы скажете в такое время, они запомнят надолго. Поговорка племени Неперси. Конец эпиграфа. Интровертам надо периодически подзаряжаться, чтобы сохранять достаточное количество энергии. Соответствовать требованиям мира экстравертов – и без того трудная задача для интровертов, так что не стоит добавлять к этому еще и чувство физического голода. Нам привычно трехразовое питание – завтрак, обед и ужин, но интровертам нужно восполнять энергию практически постоянно в течение дня. Когда речь идет о плохом поведении ребенка, взрослые рассматривают множество причин, но о еде думают в последнюю очередь. Работая с родителями, я часто спрашиваю о режиме питания их детей, так как голод – самая частая причина стресса у интровертов всех возрастов. Многие интроверты очень разборчивые и даже привередливы в еде. Я была привередой, и мой внук такой же. Его отец, интроверт, тоже был очень придирчив в вопросах питания. Но все мы выжили, и никто из нас не погиб голодной смертью. Тем не менее, разборчивость в еде – является частой причиной нешуточной борьбы и ссор. Не ввязывайтесь в эту борьбу. Готовьте каждую неделю пару новых блюд и не делайте из этого большой проблемы. Если ребенок ест то, что вы приготовили, прекрасно. Если не ест, не расстраивайтесь и не заставляйте его давиться. Возможно, он распробует это блюдо позже. Обычно дети-интроверты внимательно прислушиваются к разговорам о том, почему организму необходима пища и вода. Когда ребенок подрастет, покажите ему книги по анатомии и физиологии и расскажите, почему так важна нервная система, отвечающая за отдых и пищеварение. Сахарная катастрофа. Гипогликемия – это патологическое состояние, разговоры о котором периодически входят в моду, а потом быстро забываются. Многие врачи склонны недооценивать гипогликемию. Однако для интровертов это большая проблема, особенно в нашем сегодняшнем мире, где еда насыщена пустыми калориями сахара и простых углеводов. Дети-интроверты должны получать белки и сложные углеводы, полисахариды, чтобы топливные баки были всегда заполнены до краев. Если ребенок не получает достаточного количества нужной ему пищи, то его энергия истощается, содержание глюкозы в крови падает, а мозгу начинает катастрофически не хватать кислорода. Одним словом, приходит беда. Мне самой очень хорошо знакомо это ощущение. Оно приходит, как правило, внезапно. Начинает казаться, что жизненные силы куда-то уходят. Тело становится невероятно тяжелым, а сознание путанным. Нужно срочно есть. Если это происходит с вашим маленьким интровертом, то он чувствует вялость, утрачивает живость и способность думать. Отчего возникает гипогликемия? Когда мы едим слишком много сахара, концентрация глюкозы в нашей крови сильно повышается, а затем резко падает, вызывая ухудшение состояния. Гипогликемия может возникнуть и из-за недоедания, когда организму не хватает пищи, которую можно расщепить на простые сахара, как это случалось у Одри, инопланетного растения из фильма «Магазинчик ужасов». Организм интроверта, как и организм Одри, постоянно кричит «накорми меня, накорми меня». Чтобы поддержать уровень глюкозы в крови на должном уровне, лучше принимать пищу чаще, чем 3 раза в день. Причем пища должна содержать белки и сложные углеводы. Для этого надо, например, добавить орехи в овсяную кашу или съесть бутерброд из индейки и цельнозернового хлеба и так далее. Если вы даете ребенку сладости, то проследите за тем, чтобы до или после этого он ел продукты, богатые белками. Самые частые симптомы гипогликемии – дурное самочувствие после еды, усталость, бледность, бессонница, возбуждение, головная боль, апатия, головокружение и раздражительность. При выраженной гипогликемии может развиться дрожь и начаться рвота. В самых тяжелых случаях человек теряет сознание. Как бороться с гипогликемией? Есть в течение всего дня, но понемногу. Я, например, заканчиваю завтрак только когда приближается время обеда. По утрам есть пищу, богатую белками и сложными углеводами. Носить с собой белковые закуски – орехи, сыр, протеиновые батончики. Сократить потребление сахара и простых углеводов. Есть сладости после белковых блюд или одновременно с ними. Научиться распознавать признаки гипогликемии, чтобы ребенок мог сам регулировать уровень сахара в крови. Обычно в таких случаях дети не сопротивляются и едят по часам. Объяснить ребенку, что иногда он должен есть, даже если не чувствует голода. Пища для ума. Знайте, что не все дети-интроверты любят есть. Часто они едят медленно. Читайте детям книжки про питание и объясняйте, почему определенные виды пищи очень важны, чтобы были силы для игры и учебы. Научите детей распознавать чувство голода и симптомы гипогликемии. Помните, что дети-интроверты очень восприимчивы к вкусам и запахам. Здоровую еду подавайте в первой половине дня. Дети-интроверты лучше едят именно в это время. Не прячьте легкие закуски. Внутренники любят иногда пожевать чего-нибудь между приемами пищи. Не запихивайте в ребенка еду. Если он отказывается от своей порции, уберите ее, попробуйте накормить ребенка позже. Дети-интроверты становятся обычно упрямыми и несговорчивыми, если их заставляют что-то делать против воли. Никогда не используйте еду как поощрение или наказание. Еда вне дома. Дети-интроверты часто теряют аппетит в шумных, переполненных ресторанах и кафе. Суета, шум, гам, незнакомые блюда – от этого у ребенка буквально кусок в рот не лезет. Внутренники лучше едят дома, перекусывая в течение дня или медленно пережевывая свою порцию во время обеда. Не ждите, что ваш маленький интроверт будет много есть в гостях при большом скоплении людей. Лучше накормите его дома перед выходом, а там во время застолья он может просто что-нибудь поклевать из вашей тарелки.